Я снова и притом яснее повторил его. Крысу нервно передернуло, и она с величайшим изумлением молча повела на меня своими глазами. Молчание. Пришлось в третий раз повторить то же самое предложение. «Есть?» — недоумело проговорила она. «Ну да, есть. Мне сдается, словно бы тебе очень хочется. А хоть бы и хотелось. Тебе-то что?» Видно было, что крыса подозревает во мне намерение дразнить и издеваться. Голос ее сипел, и дыхание было хриплое, короткое, прерывчатое. «А коли хочешь, так ешь вот», — сказал я и подвинул к ней свою миску, но девочка не решалась до нее дотронуться, несмотря на свое смертельное желание, и все продолжала глядеть на меня недоверчивыми изумленными глазами. Ей было непривычно, а потому дико и странно слушать такое предложение, делаемое не в шутку. «Да ты это как?» — спросила она, наконец, после значительного колебания. «Ты как это? Насмех ведешь или взаправду?» «Чего тут насмех? Просто есть не хочется». Крыса и еще раз поглядела, колеблясь, затем недоверчиво протянула руку и робко подвинула к себе мою порцию. Еще робче сделала она первый глоток и, несмотря на сильный аппетит, приостановилась на минуту и глянула на меня искоса, из-под лобья, желая повернее удостовериться, не намерена ли я тотчас же выкинуть над ней какую-нибудь скверную шутку. Так точно и с такими же приемами, почти с таким же выражением берут голодные, бездомные и запуганные собаки кусок пищи, брошенный рукой близко стоящего, незнакомого им человека. Еще 2-3 таких движения, 2-3 таких взгляда, и крыса наконец удостоверилась, что я скверной шутки над ней выкидывать, кажись, не намерен. И, боже мой, с какой жадностью, с какой голодной быстротой в тот же миг принялась она пожирать эту селянку. Мне казалось, и, вероятно, не без основания, что она нарочно ест с такой быстротой, торопясь поскорее очистить миску, из боязни, чтобы я ради злостной шутки не отнял бы вдруг от нее пищи. Было жалко и больно глядеть на это несчастное создание. Миска очень скоро оказалась пустой, но крыса далеко еще не насытилась. «Хочешь еще чего-нибудь?» — обратился я к ней. «Коли хочешь, так скажи, я закажу тебе». «Битка хочу», — отрывисто и, не глядя на меня, ответил ребенок. Пока там готовили биток, я захотел поближе рассмотреть этого дикого зверька. «Как тебя зовут?» — спросил я к новому ее удивлению, лишь бы завязать разговор. «Зовут?» — повторила она. «Крысой зовут?» «Нет, это, стало быть, тебя только дразнят крысой. А имя? Есть же у тебя имя какое?» «Имя? Имя есть». «Какое ж?» «Да крысы же, говорят тебе!» Очевидно, она даже не знала своего имени или, быть может, с детства забыла его. «А мать у тебя есть?» — продолжала я. «Как это мать? Какая мать? Ну, как обыкновенно бывает?» Крыса поглядела на меня пристальным и совсем недоумелым взглядом.